Глава 10. Влада. Сидела под огромным кустом хризолида карпуса и кипятилась от гнева. Вот правду говорят, с такой роднёй и враги не нужны. Залпом допила бокал шампанского, стиснув его ножку. «Влада, вы так сломаете хрусталь, да еще и порежетесь. Понимаю, что платье в цвет крови, но все же. Тем более не вижу ничего катастрофичного». Фыркнула. «Не видит он». То, что мне рассказал этот красавчик, в корне меняло дело. Теперь многое встало на свои места. Конечно, не видите, потому что вас не называли нуждающейся во внимании и неуверенной в себе несчастной женщиной. Она бы мне еще кошек подарила. При мысли, что эту дичь, пусть и из лучших побуждений, распространяли брат с теперь уже его женой, захотелось запустить этим самым бокалом в стену. Какой кошмар! Ну, она была тактична в своих высказываниях и старалась всячески вас облагородить. Херем, молчите уже, а то к тому комплекту, что вы назвали, еще прибавится жалкое и неудачливое. Нет, это вы прекратите. Вы себя в зеркало видели вообще? Снова фыркнула. Не знаю, почему я сейчас обсуждала такую донельзя щекотливую тему с турком, но оно само как-то вышло. Так сказать, откровенность за откровенность. Застонала. «Так это сегодня. В обычной жизни я совершенно не такая. Ну, посмотрите на меня. Кого вы видите?» От эмоций даже поднялась и предстала перед мужчиной, так сказать, во всей красе. Видок у меня наверняка был неплохой. Алое в пол платье с открытыми плечами подчеркивало пышные бедра, поднимало грудь так, что я бы сама себе позавидовала. На голове сложная коса, которая делала мой профессиональный образ еще более утонченным и соблазнительным. Макияж вообще из моих простых, практически бесцветных глаз сделал нечто невообразимое. А под платьем прятались удобные туфли на платформе, маскируя рост чуть выше, чем у гнома. Не знаю, где их достали люди, которые меня одевали, но такую штуку я себе оставлю. Керем же устроился в кресле и с видом знатока лучших кобыл Средиземноморья уставился на меня. Новое какое-то в целом ощущение. Вроде бы сама вызвалась на такой осмотр, но смущение захлестывало с головой. Тем более я кожей чувствовала, что оценку мне сейчас проводили просто по высшему разряду. Скрупулезно, с серьезным прищуром, словно баллы выставлялись каждому элементу. Еле выдержала, пока он молчал. Чего там рассматривать-то столько? Не к месту в очередной раз вспомнился Витя. Тот самый, который, если и смотрел на меня за прошедшие 8 лет, то только тогда, когда я просила глянуть, есть ли на голове паук. Жутко их боялась. Наконец-то Керем пошевелился. Поменял позу, снова поправил идеальный пиджак и невозмутимо, словно опись, какую составлял, сказал. «Я вижу перед собой шикарную зрелую женщину. У нее потрясающе соблазнительная фигура. Я бы даже сказал слишком. Будь она моей женой, я бы в таком платье ее не выпустил из дома. А я ни разу не деспот». У меня во рту от такого признания пересохло. Все же, когда подобное говорит восточный мужчина своим низким бархатистым голосом, чистый соблазн. Глаза очень красивые, да и в целом образ подобран весьма гармонично. А смущение и живые эмоции добавляют ему даже какой-то сказочности. «Вот, я об этом и говорю вам, Керем, это же образ!» Подскочила к нему поближе, чтобы разорвать зрительный контакт. Внутри меня что-то бушевало, что-то странное, очень ядовитое и неприятное, потому что я видела, как он произнес именно то, что я и предполагала. «Я не совсем понимаю вас, Влада. А что такого плохого в этом самом образе? Вам же наверняка приятно быть разной. Для этого и существуют всякие мероприятия и ваши женские штучки». Тяжело вздохнула. «Вот же мужчины. Вообще им непонятно, о чем речь идет. Решилась пояснить. «Да я не об этом совершенно. Вам не понять. Именно что это всего лишь образ, и оставшуюся часть времени, за исключением этих нескольких часов, я вот вообще не в нем. Я обычная». Даже как-то горько стало. Как ни странно, теперь я начинала понимать Золушку из сказки и ее желание не тыкать всем подряд тем, что она танцевала на балу. Продолжила. «Вот сейчас домой придете, и этот образ у вас останется, а я все смою, и как бы на этом финита. В обычной жизни вы бы меня даже не узнали. Вот я уверена на 100%, потому что я вообще не такая. Я в разы проще. Об этом и говорила Есения, когда представляла меня как свою несчастную родственницу. Керем задумался, а я получала какое-то извращенное удовольствие от этого развенчивания мифа. Пусть знает, что мне не стыдно. Но и красоткой считать такую, как я, не обязательно. Только вот следующих слов мужчины я никак не ожидала. Но у нас есть только один способ это проверить. Для чистоты эксперимента вышлю за вами такси. Место и время назовете сами. Приглашаю вас на свидание.